Психологический вампиризм. Эта глава посвящена отношениям, которые возникают при общении двух людей. Иногда уже на начальных этапах общения можно предсказать на много лет вперед, чем дело кончится. Поэтому психологически грамотный человек практически свободен от разочарований. Нет, от огорчений знание психологии не спасет. Но отсутствие разочарований приведет к тому, что ответственность за свою судьбу вы возьмете на себя и в конце концов приобретете опыт. Желательно этот материал изучить после того, как освоена система психологического айкидо, где изложены основные принципы общения и сформулированы его правила и законы. Отношения между живыми организмами имеют три варианта – симбиоз, сапрофитирование и паразитирование. Отношения, которые сложились между цветами и пчелами, типичный пример симбиоза – взаимовыгодного сотрудничества. Впрочем, слово «взаимовыгодный» можно было бы и опустить, ибо сотрудничество и есть взаимовыгодные отношения. Цветы дают пчелам нектар, а пчелы оплодотворяют цветы. Сапрофитирование – также отношения, при которых один из организмов пользуется отходами своего хозяина, не нанося ему существенного вреда. В нашем организме имеется много микробов-сапрофитов. Сейчас, может быть, я выступаю в роли сапрофита. Большого ущерба от приобретения этой аудиокниги вы не потерпели, а пользы никакой не получили. Паразитирование – это такой вид отношений, когда паразит живет за счет хозяина и приводит его к гибели. Иногда паразиты гибнут сами, если не найдут другого хозяина. Не могут найти хозяина, а работать все равно не хотят. Микробы покрываются оболочкой и ждут своего часа. Люди лежат на диванах и мечтают, когда явится рыцарь, амазонка на белом коне и умчит их в прекрасное далеко. Или посещают благотворительные общества и живут на мелкие подачки. У людей встречается особый вид паразитирования, который я называю психологическим вампиризмом. Здесь нет никакой мистики. Это просто метафора, сравнение, которое помогает понять суть дела. Психологический вампиризм – поиск и использование людей в качестве защиты и источника энергии. Отличие от паразитирования заключается в том, что на начальных этапах отношения выглядят как взаимовыгодное сотрудничество. Иногда даже создается впечатление, что больше пользы получает донор. Что самое интересное, донор охотно предоставляет своему вампиру и защиту, и энергию, не замечая начала катастрофы. Сами же вампиры, выигрывая тактически, проигрывают стратегически, ибо с каждым витком вампиризма их навыки и способности к продуктивному сотрудничеству падают. В общем, ни вампир, ни донор не осознают, что сокращают и себе, и партнеру жизнь. Но давайте перейдем от теоретизирования к конкретному примеру. Несколько лет назад, когда я собирался уходить в отпуск, на один из последних приемов пришла миловидная женщина, на вид лет 30-33, на самом деле ей было 43. Она предъявила жалобы на затруднение при глотании, в результате чего за последние несколько месяцев потеряла в весе 15 килограммов. Страх задохнуться в транспорте, из-за чего вынуждена постоянно пользоваться такси, что при мизерной зарплате рядового инженера делало ее привязанной к дому. Почти ежедневно у нее были подскоки артериального давления, сопровождающиеся головными болями, сердцебиениями, так что она почти каждый вечер вызывала скорую помощь для купирования приступов, а днем на работе ходила в медпункт. Знали ее и в районной поликлинике. История ее болезни занимала две столистовые тетради. Поднимался вопрос о переводе ее на инвалидность, что совершенно было невозможно, ибо на ее попечении находился 19-летний сын, который заканчивал техникум. Я поставил ей диагноз истеричного невроза. Из первой главы вы уже узнали, что для того, чтобы понять судьбу человека, следует выяснить, как шло формирование личности, какой сформировался социоген. Моя больная была в тяжелом состоянии, и достоверность ее рассказа сомнений не вызывает. Родного отца больная не помнит, ибо мать разошлась с ним, когда девочке было 2 года. Не осталось даже фотографий, которые порвал второй муж. Воспитывалась в основном бабушкой, ибо все внимание матери было занято младшим братом. С раннего детства у девочки выявились артистические способности. Она хорошо танцевала и немного пела. Ей прочили успешную артистическую карьеру, и уже тогда она чувствовала себя исключительной личностью. Училась отлично, участвовала в художественной самодеятельности, а лет в 15 была принята в ансамбль «Песни и пляски» при Дворце культуры. Рано начала пользоваться успехом у мальчиков, но далее поцелуев дело не заходило. В семье с матерью и младшим братом отношения были плохие. С братом враждовала, а к матери относилась неприязненно из-за постоянных поучений. По настоянию матери отказалась от артистической карьеры. Определенные предложения были, и поступила в техникум, где также много времени уделяла ансамблю. Выступала по телевидению, участвовала в гастрольных поездках. После окончания техникума стала работать на одном из крупных заводов, где и познакомилась со своим будущим мужем. В это время у нее был ряд конфликтов с руководителем ансамбля, который претендовал на интимные отношения. По тем же причинам возникали недоразумения с начальником отдела на заводе. Неприязненно относились к ней и сверстницы, так как она не делала определенного выбора, и возле нее постоянно крутилось несколько кавалеров. Занимала низовую должность, но с обязанностями справлялась хорошо. Через некоторое время встречи с будущим мужем стали постоянными. Среди ее поклонников он красотой не отличался, но видно было, что этот толковый человек, говорили, что он талантлив. В общем, вышла она за него замуж. Стали они жить в неизолированной квартире и жили счастливо. Муж быстро пошел в гору за счет своего таланта и стал одним из руководителей завода. Материальное благополучие росло. Сама больная этот период рассматривает как безоблачное счастье. Но муж категорически запретил заниматься артистической деятельностью. Отличался замкнутым характером, предпочитал большую часть времени проводить дома, занимаясь научной работой. Больной же хотелось чаще бывать в компаниях, ходить на концерты, спектакли и так далее. Муж контролировал финансы, сам покупал ей дорогую одежду, не считаясь с ее желаниями. Заставил поступить в институт. Училась заочно в Киеве, опять же по техническому профилю, что ее не очень интересовало. Относился к ней как отец к дочери, и когда она уезжала на сессию в Москву, давал ей сопровождающего из своего отдела, с которым со злости ему изменила. Связь была короткой. Субъективно всегда любила своего мужа, считала его настоящим мужчиной. Однако периодически устраивала ему сцены. Как-то демонстративно ушла одна на вечерний сеанс в кино и он, беспокоясь о ней, вынужден был бросить дела и идти за ней. Потом ему пришлось работать всю ночь. Устраивала мужу сцены из-за позднее возвращение со службы. Как-то бросила в лицо деньги. Однажды в 3 часа ночи ушла из дома вместе с тогда уже родившимся сыном. Муж часто ездил в командировки. Когда он возвращался, его всегда ждали нарядная жена, убранная цветами квартира и праздничный стол. Когда устраивались вечеринки, муж, желая покрасоваться, просил, чтобы она станцевала и спела. В общем, она была игрушкой. Больная уже тогда отмечала, что жены друзей мужа ее недолюбливали, как она считала, за ее раскованное поведение, красоту и молодость. Она была моложе мужа на 8 лет. Подрастающий сын скорее был еще одним отцом, ибо 6-летнему сыну муж велел следить за мамой, чтобы она не забыла выключить свет и газ, закрыть дверь, когда они пойдут гулять. Казалось, в таком счастье пройдет вся жизнь. Но после 11 лет такого, казалось бы, безоблачного супружества муж заболел раком прямой кишки и через несколько месяцев тяжелой болезни умер, оставив ее в новой, только что полученной полупустой квартире, которой требовался ремонт. Причину болезни связывали с облучением, так как муж много работал и не очень следил за выполнением правил техбезопасности. Больших денег, несмотря на огромную по тем временам зарплату 900 рублей в месяц плюс гонорары за изобретение, в доме не было. После похорон и нескольких дней внимания она осталась одна. Друзья мужа заходили с предложением помочь, за которым часто угадывалось желание переспать. Прежняя компания перестала приглашать ее в гости. Друзья мужа со смущением говорили: «Жены возражают». Было обидно, хотя она все понимала. Зарплата была маленькая, и она постепенно нищала. Подработать нигде не могла. После работы сидела на диване в оцепенении или читала книги. Часто поднималось артериальное давление, стало часто болеть. Интересно отметить, что как только поступала в больницу, все сразу проходило. Через некоторое время завела связь с женатым мужчиной в своем отделе. Вскоре все стало известным, и ее возненавидели сотрудницы. Коллектив в основном был женский. Связь продолжалась долго, но давала мало радости. Любовник приходил редко, материально не помогал, но ревновал и часто контролировал по телефону, так что уйти из дома она не могла. Вынуждена была обращаться за помощью к матери, что вызывало дополнительное эмоциональное напряжение. Предложение некоторых начальствующих мужчин взять ее на содержание категорически отвергало. Когда в стране начались инфляционные процессы, материальное положение ее стало катастрофическим. К этому времени наступил разрыв с любовником, но на работе он продолжал ее изводить. Вот, пожалуй, и все, что она рассказала. Можно лишь отметить, что 2 раза она получала предложение выйти замуж, были даже сексуальные действия, но отсутствие любви удерживало от этого шага. На работе приглашали в самодеятельный ансамбль, который иногда гастролировал в сельской местности, где в качестве гонорара давали продукты, но она отказывалась, так как не было настроения. «А где же здесь психологический вампиризм?» – спросите вы. «Действительно, в глаза он не бросается. Да я и не хочу обвинить свою пациентку, она ведь ничего не осознавала. Муж контролировал финансы, но она не замечала, что сама не умеет пользоваться деньгами. Закатывая истерики, совсем не учитывала, как на все это реагирует ее муж-интеллектуал. Тот, кто знает, что такое истерические реакции, понимает, что уговорами остановить их невозможно. Если бы ей достался другой мужчина, он или избил бы ее, или ушел от нее. А что оставалось делать ее мужу, человеку нескандальному и тонкому? Проще всего для него избежать истерик и скандалов – это много работать. Но и это не помогло. Она его все равно доставала. Посмотрите, все блага идут от мужа, а она мешает эти блага производить. И вот неосознанно начинается неоправданный риск. Уйти нельзя, остается умереть. Он получает дозу облучения больше, чем это можно, и заболевает раком. Психологический вампир наносит непоправимый ущерб своему хозяину. Итак, я уходил в отпуск. Честно сказать, мне стало жаль ее. Как-то расположила она меня к себе. Это тоже свойство психологических вампиров. Но отпуск есть отпуск. Я посоветовал ей обратиться к одному из моих лучших учеников, который уже самостоятельно и творчески работал, разработал собственные методы и даже организовал свою фирму. Но давайте отложим его рассказ на потом, когда перейдем к систематическому изложению проблемы. А сейчас поговорим о тех формах общения, которые нельзя отнести к психологическому вампиризму. Здесь я использую теоретические подходы Эберна и привожу некоторые его примеры. Заранее прошу прощения у тех, кто знаком с его работами. Дело в том, что они написаны на материале жителей США, и в них обсуждаются некоторые проблемы, которые нам непонятны. Кроме того, они рассчитаны на психологически подготовленного слушателя, знакомого с работами Фрейда и его учеников. Моя же цель, опираясь на положение Берна, дать своему слушателю практическое руководство, приближенное к нашей действительности.